Через несколько дней мы опять встретили эту семью, но теперь с ними был очень крупный самец. Пожалуй, стоит поискать наших львят где-нибудь подальше. Вряд ли они прижились на участке, занятом такой большой семьей. Мы проехали в другой конец долины, километров за 60. Здесь было множество гну и зебр, над которыми носились тучи мух цеце. «Нет, и тут не такое место, чтобы оно могло прийтись по вкусу нашим львятам. Оставались необследованными только два участка – холмы за рекой напротив урочища львят, да равнина за крутой грядой. На холмы никак нельзя подняться на машине, но гряду можно, пожалуй, объехать и потом выбраться на гребень с другой стороны, где склон более отлогий. Несколько дней мы тряслись по ухабам, и как неискусно Джон Бога вел машину, она все время налетала на камни или проваливалась, скрытая высокой травой ямы. Раз мы сели дифером на чей буйвола, причем рога застряли в моторе, частенько натыкались и на поваленные стволы, Джон Бога судорожно цеплялся за руль, а я стукалась головой о потолок кабинки. В конце концов мы отказались одолеть эту гряду, боясь застрять где-нибудь вдали от Сиронеры. Мы начинали день, исполненные надежд, и каждый вечер возвращались ни с чем. На обратном пути солнце было позади нас, и мы видели животных при самом четком освещении. Хороши были закаты. Синие холмы среди желтой равнины, темно-коричневые пятна термитников, на которых часто стояли гепарды и топи. Иногда над травой появлялась косматая грива, это поднимал голову лев, высматривая себе добычу среди пасущихся стад. Страусы обмахивались крыльями, важно расхаживали дрофы, красуясь перед цесарками и турачами. Но особую слабость я питала к ушастым лисам. Это ночные животные, обычно очень робкие, но здесь мы часто и вечером видели их мордочки, похожие на маски с очень живыми глазами и огромными круглыми ушами. Дональд Кер рассказывал мне, что они прикладывают ухо к земле и слушают, нет ли поблизости крыс или мышей, которыми они обычно питаются. Вечером все дышало покоем, но я знала, что это затишье перед ночной охотой, когда хищники выйдут на добычу. Об этом напоминали гиены, которые во множестве рыскали вокруг. В отличие от кошачьих, настоящих охотников, гиены либо кормятся чужой добычей, либо нападают на крохотного теленка или другого слабого зверя, не способного постоять за себя. Раз я видела, как гиена гордо тащила новорожденного Томми, следом трусила, прихрамывая другая. Первая то и дело трясла жертву и взвизгивала, дразня вторую. Остановится, подпустит ту совсем близко и бежит дальше. Отвратительное зрелище. Ночи в лагере бывали порой волнующими. Было слышно, как между палатками бродят львы, я даже научилась узнавать их по голосам. Однажды меня разбудил плеск воды, спросонок я не сразу поняла, в чем дело. Наконец сообразила, что эта львица зашла в мою палатку и пила воду из умывального таза. Только стол отделял меня и Африку. Я закричала на львицу, и она ушла. Когда я рассказала об этом случае инспектору, он ответил, что в Серенгете львы нередко заходят в палатки, дергает пол, проверяя, что за гости явились. Другой раз мой сон нарушили буйволы. Я включила фонарик и в 20 метрах от палатки увидела три огромные туши, направила свет им в глаза, но буйволы не спешили уходить. Пока они раскачивались, у меня чуть рука не отнялась от того, что я держала фонарь. Постоянно к нам наведывались гиены. Я часто слышала, как они гремят посудой на кухне, потом мы не досчитывались кастрюль. Конечно, иной раз ночные гости заставляли мое сердце колотиться чаще обычного, не без этого. Но почему-то даже ночью у меня не застывала кровь в жилах от львиного рыка. Напротив, рычание нравилось мне, оно звучало как-то ласково. Львы-сиронеры сызмальства привыкли к туристам, и с людьми у них установились дружеские отношения. Многие из них сосали мать в окружении автомашин, так что люди и автомобили стали как бы неотъемлемой частью их жизни. Там, где никогда не охотятся на автомашинах. Звери принимают их за живые существа, пусть необычными повадками и странным запахом, но вполне безобидные. Если пассажиры не разговаривают громко и ведут себя спокойно, звери не боятся, но если выйти из машины, они убегут.